Как освободить путь самому себе? Золотой ключ к внутреннему покою и внешнему успеху, особенно во взаимоотношениях с другими, находится в вас самих и в вашей реакции на окружающий мир. Существует принцип, неразрывно связанный с развитием сознания до высокого уровня и полным использованием ваших умственных способностей. Он позволит вам в значительной степени подавить отрицательные эмоции и взять на себя полную ответственность за все, что вы делаете. Этот принцип освободит вас от груза бесчисленных проблем из вашего прошлого, начиная с тех, которые уходят корнями в раннее детство. Он поможет вам выработать благородный характер и сделает вас таким человеком, на которого захотят походить люди и с которым они будут рады общаться. Тысячи наших слушателей сообщают нам, что притворение этого принципа в практику произвело революцию в их жизни. То же самое произойдет и с вашей жизнью. Вы узнаете об этом принципе из данной главы. Все, чем вы сегодня являетесь, есть результат применения привычных вам способов мышления. Как гласит закон соответствия, ваше внешнее окружение – это физическое проявление вашего внутреннего мира. Все, что вы видите вокруг, ваше здоровье, ваши взаимоотношения, карьера, семья и жизненные достижения, есть проявление работы вашего ума. Ваше поведение, отношения, ценности и привычные способы мышления были вами усвоены. Когда вы пришли в этот мир, у вас их не было. Вы научились им в результате усвоения информации и многолетнего повторения. А раз вы этому научились, то можете от этого и отучиться. Можно отучиться от привычного способа мыслить, если он не согласуется с образом такого человека, каким вы хотите стать, или с целями, которых вы хотите достичь. Чувство оптимизма – предпосылка успеха и счастья. Но несмотря на это, большинство из нас находится во власти разных отрицательных эмоций, в особенности злости, страха, сомнений, зависти, негодования, раздражения, нетерпения, нетерпимости и ревности. Несмотря на все наши самые лучшие намерения, эти отрицательные эмоции возникают в нас совершенно неожиданно, часто в самый неподходящий момент, и заставляют совершать поступки, о которых мы позже сожалеем. Отрицательные эмоции – это чувства и отклики, которые возникают у людей, как любая другая привычка. От них можно избавиться, если иметь ключ, на который их можно запереть. Но избавление требует понимания психологических факторов, создающих ужасную питательную среду для отрицательных эмоций. К счастью, в подсознании нет постоянного места для отрицательных эмоций. Если бы отрицательные эмоции могли стать постоянными, не было бы никакой надежды на улучшение характера или личности человека в результате предпринимаемых им самим усилий. Но это эмоции-бродяги, которые можно прогнать с помощью соответствующих процедур. Питательная среда. Вы не рождаетесь с я-концепцией. Точно так же вы не рождаетесь с отрицательными эмоциями. Вырастая, вы всему этому обучаетесь. Обычно вы обучаетесь тем отрицательным эмоциям, которые проявляются во взаимоотношениях между членами вашей семьи. Вы подражаете отрицательным эмоциям других близких вам людей. Если кто-то говорит, что ваша реакция неуместна, вы просто возражаете: «А я вот такой!» Зачастую вы вынашиваете отрицательные идеи так долго, что уже не отдаете себе отчета в их существовании и не помните, откуда они изначально взялись. Но в одном вы можете быть уверены: вы с ними не родились, они не вечны, от них можно освободиться, если захотеть.